Экстремальные фотографии. Если вам нужна фотография, вы будете фотографировать, несмотря ни на что. Питер Магубана, фотограф из ЮАР. Фотография чаще всего не требует особых условий. Но если речь идет о нестандартных местах и ситуациях, нужно подключать как самую современную и нестандартную технику, так и воображение. Съемки из космоса, с воздуха, подводные кадры, разведывательные съемки и работа при экстремально высоких или низких температурах необходимы. Но их не так просто провести, как кажется на первый взгляд. Атака с воздуха. Я ничего не хочу сказать своими снимками. Дело фотографии — поймать частицу реальности. Ли Фридлендер, американский фотограф. Аэрофотосъемка используется людьми в первую очередь в практических целях, устанавливая камеры на таких летательных аппаратах, как, например, самолеты, вертолеты и беспилотники. Можно получить общие виды местности. С середины XIX века такие кадры использовались в картографии, разведке, изучении окружающей среды и в других сферах. Сейчас, с появлением относительно недорогих и простых в управлении квадрокоптеров, аэрофотосъемка с небольших высот стала гораздо доступнее. Такие аппараты используются как в фотографии, так и в видеосъемке. Самым необычным видом атаки с воздуха можно назвать голубиную фотосъемку. Придумал использовать почтовых голубей в данных целях в 1907 году аптекарь Юлиус Нойбронер, до этого отправлявший таким способом лекарства клиентам. Идея не прошла мимо разведывательных структур, поэтому голубей почти сразу стали использовать для воздушной разведки. На них закрепляли мини-камеры, делающие снимки с небольшими интервалами. Шпионские игры. Информация дороже всего. А поверить фотографии гораздо легче, чем словам шпиона. Тем более, что с помощью техники можно точно зафиксировать все, начиная с людей и обстановки, заканчивая документами. Но для того, чтобы агенты не попали под подозрение, с момента изобретения фотографии началась работа над специальной разведывательной фототехникой. Она должна и по сей день соответствовать основным критериям — быть миниатюрной, бесшумной и давать качественные результаты. Самой необычной маскировкой можно считать фотоаппараты в виде зажигалок, наручных часов, пистолетов, галстуков, различных сумок, книг, сигаретных пачек и других непримечательных предметов быта. Аппараты специального назначения производят до сих пор. Фотоаппарат для шпиона. Первые шпионские камеры появились в 1888 году во Франции. Они были замаскированы под пистолет. Интересно то, что в то время даже обычные фотоаппараты еще не были широко распространены среди населения. Мороз и солнце. Фотографирование в экстремальных условиях может быть омрачено внезапными сюрпризами. Например, при низких температурах батареи очень быстро разряжаются, объектив почти невозможно поменять, линзы запотевают, ветер лепит на камеру снег, а фотограф замерзает быстрее, чем его техника. Кроме того, при резкой смене температур может образовываться конденсат внутри камеры. Жара ничем не лучше. Обычно сверхвысокие температуры бывают в пустынных областях, где помимо именно фотографических факторов существуют опасности, связанные с отдаленностью мест, зависимостью от природы и средств передвижения. А в горах каждый грамм во время восхождения утяжеляется с набором высоты, поэтому при минимуме техники нужно умудриться сделать удачные кадры. По этим и многим другим причинам фотографы, специализирующиеся на съемках в экстремальных условиях, должны быть выносливы и стрессоустойчивы сами, а вдобавок оснащены необходимым количеством вещей и техники. Фото в космосе. Космическую съемку можно разделить на два вида — спутниковую и ручную. Спутниковая включает в себя фотографирование Земли и других небесных тел с помощью спутников. Но некоторые космонавты делают во время своей работы фотографии как научного, так и личного характера. Самый яркий пример спутниковой съемки — онлайн-карты, которыми пользуется большинство людей.